Глава 6. «Мы переправимся с Кортесом через океан и завоюем Мексику. Присоединяйся. Империя инков глазами победителей. Япония. Войны самураев. Оцени древнее искусство владения мечом катана. Тибет. Ритуал освящения знамен. Хочешь увидеть? При обряде использовалась человеческая кровь. Кто бы мог предположить, что буддийские монахи, остерегающиеся убить букашку, занимались человеческими жертвоприношениями? Австралия до прихода европейцев. Ты зря не обращал раньше внимания на эту страну. Здесь много интересного. Хочешь узнать, чем занимались аборигены?» Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. Перемена погоды и резкие перепады давления на Стейбуса не действовали, но зато он впал в депрессию. Его отдел продвинулся вверх по темному периоду до 1995 года и накрепко застрял на этой отметке по причине ППУ, поскольку большинство сотрудников или взяли вынужденный отпуск по причине недомогания, или чувствовали себя слишком плохо для работы с ретроскопом. Но главная причина отвратительного настроения Покса заключалась, конечно же, в том, что он узнал от Талентайна. Если старик прав и нелегалов покрывает гус, то картина складывалась совсем неутешительная. По правде сказать, она была еще хуже, чем могло показаться при первом рассмотрении. Действительно, если спецслужбы используют нелегалов в качестве своего рода внештатных сотрудников, пусть даже не все они знают об этом, а возможность воздействия на сознание людей прошлого широко пропагандируется уже около года. Так значит, способ не нов. Давно известен спецам из ГУС, признан устаревшим и рассекречен. Следовательно, сами они продвинулись дальше. И кто знает, насколько далеко и в каком направлении. Стейбус понимал, что вряд ли подобную информацию по данному вопросу можно обнаружить на ретродроме, но все же попытался. Ретродром был крупнейшим, но далеко не единственным частным сайтом временщиков. Все они, легальные и нет, конкурировали друг с другом, заманивая к себе посетителей. Из отголосков их междоусобных войн и эхо вечной вражды, всех без исключения частных сайтов с Кроносом, опытный человек – мог при желании извлечь больше информации, чем откуда-либо еще. Достаточно посещать крупные сетевые форумы, владельцы которых зачастую специально стравливали официалов и подпольщиков между собой, вбрасывая в Global провокационные статьи купленных ими авторов. Много времени уходило на отсеивание шелухи, но если набраться терпения... И Стейбус не в силах думать ни о чем другом, целыми днями просиживал или в прошлом, или на ретродроме, или на форуме «Перекресток времен». На перекрестке он обычно выбирал самую горячую тему, включал трансессор и часами слушал разговоры пользователей. Общение с помощью мыслесвязи шло почти мгновенно. Секунды по внутреннему отсчету форума растягивались в часы и дни. Точно так же, как бывает в прошлом при использовании ретроскопа. Иногда Покс отдыхал, отпуская сознание в свободное плавание, ловил случайные диалоги. Ваган Хрон Прима. Стаж 5 лет. Потенция 2547. Расскажу вам историю. Вы слышали, конечно, про общество самоубийц. Само общество существует давно. Однако из старейших членов никого не осталось. Ведь у них там постоянно обновляется состав. Ха-ха. Они отправляются в прошлое, за тем, чтобы уже не возвращаться. Некоторые просто блокируют переход обратно в свое время, но такое редкость. Основная же часть ищет себе агента, который вот-вот отдаст концы, причем с треском и под звуки фанфар. Один парень недавно подселился к Джордано Бруно как раз перед тем, как того сожгли на костре. Другой зацепился за сознание одного из астронавтов Челленджера. Просто такой способ лишить себя жизни – ничего особенного в их понимании. Хотя лично я поджаривание заживо не пожелал бы и злейшему врагу. Ну, взорваться вместе с шаттлом еще куда ни шло. Раньше в общество принимали только тех, кто уже пережил одно бесплатное восстановление и на второе мог не рассчитывать. Сейчас порядки смягчились. Заходи, кто хочешь. У них же квартирует группа камикадзе. Самые отчаянные экстремалы. Эти, наоборот, даже режим вхождения в прошлое не нарушают, не говоря о длительности пребывания, но совсем не следят за выбором эпох и агентов. Если им где понравится, лезут в самое пекло. Ясно, что часто гибнут вместе с агентом. И вот теперь в обществе завелась третья группа. Сплошь одни ссыкуны. А почему их туда приняли, для всех загадка. Поскольку они ничего не умеют. Эмир Хрон Прима. Стаж 16 лет. Потенция 9045. «А ты думаешь, для того, чтобы стать покойником, требуются глубокие знания?» Импала. Хрон Магистр. Стаж 4 года. Потенция 24560. «Облажался, Ваган. Думай, что говоришь». Ваган. «Да ладно вам». «Импала, девочка, ты мне обещала встречу в реале». «Импала, перебьешься. Это я так, пошутила». «Эмир, давайте по теме». «Импала, зануда с 16-летним стажем». «Ваган, я и так по теме, а ты влез». «Так вот, я решил выяснить, чем они там занимаются». Поскольку эта ссыкунская группа в обществе принимает к себе только самых тупых недотеп, которые не в состоянии рассчитать простейший алгоритм перехода. Меня заинтересовало, может, глупым вам покажется, ребята, но как они планируют совершить самоубийство, если из года в год висят на одних и тех же агентах? Импала. Будут ждать, пока агент помрет от старости. Эмир. По-моему, ясно как. Просто уходят в прошлое без будильника. Или перемещаются по жизни своего агента к самому моменту его смерти. Импала. Тебе бы хоть каплю чувства юмора, Эмир. Ну, конечно, мы понимаем, что так проще. Ваган. Да нет же, ни хрена подобного. Они просто изо дня в день долбят своего агента внушением, заставляя его совершить самоубийство там, в прошлом. Простейший способ – накапливать в сознании бедняги бесконечные копии своей личности. Ну, вы все знаете, как это делается. Импала. Отпад. Эмир. Сдуреть можно. Ваган. Вот я и говорю. Если бы сам не наблюдал это, ни за что не поверил бы. Импала. Да зачем? Им что, трудно себе вены вскрыть в обычной жизни? Стейбус ощутил всеобщее легкое замешательство. В разговоре трех временщиков, который воспринимался им как отдельная волна, в общем, необъятном и непрерывном прибое форума, промелькнула чья-то тень. Словно большая рыба всплыла из глубины. Прибыл новый участник. Кортик. Хрон секунда. Стаж 2 года. Потенция 126. «Не вижу. Чему тут удивляться, уважаемые?» Эмир. «Этот еще откуда взялся?» Ваган. «Вали отсюда, ссыкун жалкий!» Кортик. «Мне кажется, я тоже имею право на собственное мнение». Импала. «Имеешь. Но только не слишком умно с твоей стороны высказывать его в нашей компании. Мозги могут перегреться. Да-да». Шел бы к своим на секунда уровень. Эмир. Ладно, ребята, пускай остается. Послушает, что старшие говорят, наберется опыта. Кортик. Кое в чем, у меня опыта побольше, чем у вас. Ваган. Да ну, люблю скромных. Кортик. Зря оскалишься, Ваган. Ты думал, сейчас вывалю на прилавок новость про самоубийц, и все разом завопят. «Ах, блин, как круто!» «Так вот, ни хрена не круто. Я, например, все это давно знаю. И еще я знаю то, чего не знаешь ты. Вы тут треплетесь, почти не скрываясь, и в этом смысле вы хуже любого новичка. Ваган, должно быть, вступил в общество, иначе он не выведал бы того, о чем рассказывает. Не его уровень». Ваган. «Кто бы тут об уровнях болтал, сопляк?» Кортик. «Заткнулся бы ты и поберегись теперь. Общество не прощает тем, кто выдает его секреты. Грохнуть они тебя могут, вот что». Ваган. «Полная фигня». Импала. «Нет, Кортик прав. Я слышала, что они убивают отступников». Эмир. «Где? В прошлом?» Импала. «Нет, в реале». Кортик. «Вижу, тут еще здравые люди есть, кроме меня. Теперь поразмысли, Ваган». «А я пошел. Мне и вправду тяжеловато общаться здесь. И точно не хочется попадать под раздачу вместе с вами». Волна темы опять задрожала. Рыба нырнула в глубину. Стебус физически ощутил мощь водоворота, закрутившегося на месте ее погружения. «Может, Кортик и Хрон секунда, но потенциал у него хороший. Этого новичка ждет большое будущее, если только останется в живых после стажировки в группе Камикадзе». Эмир. «Так говоришь, убивают отступников?» Импала. «Да». Ваган. «Когда же успевают, интересно? Ведь они самоубийцы. Должны сразу отправляться на тот свет. Отгулы, что ли, берут в своем обществе? Академический отпуск». Импала. «Знаешь, Ваган, мне иногда кажется, что я с удовольствием убила бы тебя и без всякого повода. Давай, рассказывай дальше свою историю». Ваган. «Да там и рассказывать больше нечего. Я лишь общие сведения собрал. Отследил двух агентов. Один жил в 20 веке в Новой Зеландии, другой в 18 на территории России. Последний случай меня и зацепил, иначе я не связался бы с ублюдками из общества. Случайно вышел на этого парнишку, лет 10. Отрок, как тогда говорили. На нем висел клиент-самоубийца, который вдалбливал ему мысль броситься с обрыва. За деревней, где он жил, находился глубоченный овраг». Стейбус не стал слушать дальше и покинул форум, мимоходом удивившись, насколько поднялся его уровень за последнее время. Пока он молчал, другие пользователи его не видели. Даже Импала, хрон-магистр по классификации временщиков, его не учуяла. Покс хорошо знал их, всех троих. Ваган был никто иной, как весельчак Скай Вамис, с которым Стейбус работал когда-то в одной ячейке. А под псевдонимом Эмир скрывался Рид Кастл, нынешний главный аналитик его отдела. Импала в реальной жизни была секретаршей Алентайна. Она Покса не интересовала, как и Рид. А вот Скай завтра получит.